Причем Серафим не просто копил, он копил основательно, с размахом, не обходя опасные рифы и ловушки, которые строили доверчивым накопителям денег новоявленные бизнесмены, в простонародье именуемые нуворишами. Лишь только прогремели своими успехами в приумножении капиталов МММ, Хапры, Чары и Властелины, Серафим, чья душа всегда была распахнута прогрессивным методом накопления, отправился по адресам и поместил свои доллары и рубли в эти самобытные компании. Тем более друг Фимы, судья Тарощин, вложивший в МММ немалую лепту, получил в одночасье дивиденды в виде увесистой пачки рублей. Конечно, он сразу позвонил. «Беги скорее, Серафим, МММ дает и много». Будучи незаурядным финансовым стратегом, Фима не стал торопиться все разом складывать в МММ, но аккуратно распределил капиталы. Порядочную сумму внес в хапер, а затем подпал под обаяние банка Чара и отдал последнее. Некоторое время, словно охотник, что расставил силки и капканы, а потом обходит заветные места, подбирает трофей, наш Серафим отстаивал огромные очереди таких же дерзновенных искателей длинного рубля, рыцарей без страха и упрека, одним махом сбывших все свои кровные сбережения. Теперь они принялись получать доходы. Эльдорадо отдыхает. Нет, это был Клондайк, такие Фима готовился извлечь проценты. Как вдруг наши пирамиды Хеопса рассыпались в прах, поскольку сделаны были не из песчаника, а из святой простоты российских граждан, замысливших не проскочить мимо своего счастья и без особых усилий заработать миллионы, что их чрезвычайно роднило с героями произведений сэра О. Генри. Но Фима был не из тех, кто пасует перед роковыми обстоятельствами. Полное исчезновение сбережений могло бы привести в уныние и растерянность кого угодно, но только не объятого азартом Серафима. Он сделал ход конем, положив свою зарплату в СБС «Агро» под самые большие проценты. И здесь его ждала неудача. Грянул дефолт, а деньги обратились в лебедей, которые снялись с места разом и, зашелестев крыльями, улетели вместе с основателем этого сомнительного предприятия в неведомые дали. Фима погоревал-погоревал и опять начал копить. Правда, теперь он доверял деньги только Сбербанку. Он и своему другу Тарощину заповедал. Только в Сбербанк самое надежное место, которое было, есть и пребудет вовеки, пока над землей светит луна и восходит солнце. Однако судья Тарощин с тех самых пор вкладывал свои капиталы только в книгу Цицерона «Избранные речи». «Даю 100 000 рублей», — зажигательно объявила Рита. «С этого момента, явно собираясь не есть, не пить, а к ноябрю ухнуть на квартиру любимому внуку полностью до последней рупии годовую ветеранскую пенсию». К всеобщему изумлению, довольно крупный вклад в покупку собралась сделать наша девушка — 15 000 долларов. Мальчик, не дрогнув, пообещал добыть не меньше, при этом сукоризной взглянув на нас с Кешей. Мы посулили самую небольшую сумму. Кеша, очертя голову, 5 000. А я, как заправский барон Мюнхгаузен, 3. Но если не сравнивать, тоже весьма внушительную, хотя мы понятия не имели, как и где ею сумеем разжиться. Впрочем, тут мне предложили в одном издательстве переписывать эротические романы. «Вы детский писатель», — они говорят. «Ну и что? Слогом-то вы владеете, а люди, которые читают такие романы, они как дети». Прямо не сходя с места, мы принялись разрабатывать стратегию накопления. Первое — жестокая экономия. Всем было предложено затянуть потуже пояса. «Ладно», — сказал Кеша, — «теперь я сам бумагу буду делать. Сварю картонные ячейки от яиц, клея туда добавлю, лепеху такую слеплю, потом на куски порублю, скалкой раскатаю, большего мне и не надо». Второе — продажа фамильных ценностей. Сразу на ум пришли книги. Кеша хотел сдать в букинистический собрание сочинений Валентина Катаева. Открыл первый том, а там дарственная надпись «Рите от Катаева». «Иренбурга», — говорит Кеша, — «пока не открывал». «А от мамина сибиряка?» — деликатно спросил Фима. «Никаких весточек?» Третье. Всеми силами стараться добывать деньги честным путем. Но если вдруг подвернется сомнительная прибыль, не погнушаться, взглянуть на это сквозь пальцы. Естественно, третий пункт относился исключительно к морально состоявшимся членам нашего сообщества, способным выйти сухими из воды, а именно к самому старшему поколению. Кстати, у Риты мгновенно созрела идея. «О», — сказала она, — «я давно хочу сделать такие литературные зарисовки. Кто меня, где и за что хватал, из знаменитостей».